Глава 14. «Дура, дура, дура! Зачем я это сказала? Демон, я тебя люблю!» На что я надеялась? На то, что он от одних этих слов возьмет и заберет с собой шлюху из тюряги, чтобы жить с ней долго и счастливо? Или выпустит ее на волю, как птичку из зоопарка? Мы едва знакомы, мы просто пару раз трахались. Какой позор, какой кошмар! Я сидела в ванной комнате полчаса не меньше, пока демон в распахнутом халате не подошел к пустому дверному проему и не оперся на него плечом. «Обед остыл, иди поешь. Я знаю, ты очень голодная и не ела со вчерашнего дня, как минимум». «Не хочу». Я чувствовала себя очень глупо, сидя голышом на крышке унитаза и слушая, как лупят капли воды из душа по плиточному полу. «Я тоже не ел, жду тебя. Очень хочется, даже живот свело». Он показательно потер свои кубики на прессе. Я невольно бросила на него взгляд. Провоцирует или опять соблазняет? А я выгляжу со стороны, как истеричка. «Ладно, шантажист». Я встала и пошла в комнату, в которой вкусно пахло нашей едой. Хотела обойти демона в дверях, но он поймал меня в объятия и прижал спиной к своему животу. «Ну не дуйся, я понимаю, накатила, с кем не бывает. После такого шикарного секса и замуж можно случайно попроситься». Это он так меня успокаивал, чертов нарцисс. «Но мне...» Он прижался губами к моему затылку. «Было приятно это услышать. В тюрьме в какой-то момент начинает казаться, будто любви не существует. Не принимай на свой счет». «Мне все равно». Я повела плечами и выкрутилась из его объятий. «Не нужны мне его дурацкие утешения. Чувство стыда они не изничтожат во мне». Мы уселись на простые стулья за обеденный стол и накинулись на остывший обед. Это была довольно банальная еда, примерно как в корпоративной столовке или кафе с бизнес-ланчем. Первое, второе, третье — компот, пачка печенья. Но все равно от голода мы смели все за считанные минуты. После обеда демон отправился поспать, коротко оправдавшись, что все еще неважно себя чувствует, и головная боль начала возвращаться. А я надела свой халат и долго ходила по комнате, потом все же тоже прилегла рядом с ним. До ужина мы в итоге снова проспали. Демон подтянул меня к себе и уткнулся носом в шею, будто я и правда та самая зайка-обнимашка, как сказал док. После ужина и ночью мы занимались по большей части сексом и пустыми разговорами ни о чем. Демон рассказывал мне об автомобилях и гонках, которыми занимался до того, как попал за решетку. Как я поняла, он был механиком, и у него был свой автосервис, где он копался в движках с утра до ночи, и до одержимости обожал это дело. Наутро демону принесли одежду, и после завтрака конвой пришел его забрать на свидание с адвокатом. Пока он одевался, я выглянула в дверную щель, где стоял незнакомый пока охранник, и спросила его, нет ли какой-то возможности найти для меня одежду. Ведь моя была порвана в клочья при знакомстве с чемпионом. Охранник помялся, но пообещал в итоге спросить какую-то Адель. В джинсах и обтягивающей футболке демон выглядел сногсшибательно хорошо, не так, как голым, но мне хотелось любоваться им, а его у меня забрали. Это словно отрезвило меня и напомнило, что я не могу на него рассчитывать. Это была глупая идея предложить меня забрать. Пришла в голову на чистых эмоциях. Надо быть реалисткой. Я, если здесь не сдохну, сделаю это дома. Спустя примерно полчаса дверные замки снова лязгнули, и я подскочила с кровати, где уже умирала от скуки, чтобы встретить моего чемпиона. Но как только дверь распахнулась, я отшатнулась и села на кровать, потеряв равновесие. «Ну, здравствуй, подарочек от Саида. Заждалась?» Расул вошел в комнату со свертком в руках. «Я принес тебе передачку от Адель. Ей пришлось обшмонать парочку особо запасливых шкур, чтобы раздобыть для тебя шмотки». «Расул?» Я задышала часто, но тут же попыталась взять себя в руки, чтобы скрыть накатывающий страх. «Меня выиграл демон». «Да». Он положил одежду на пустой стол. «Я помню. А еще помню, что обещала разгадать твой сюрприз. Ты разве не в курсе, что я отвечаю за всех девочек, и мне никто не вправе отказать? Даже ты». «Что тебе надо?» «Мне? Да ничего особенного. Вот, надевай». Он откинулся на спинку стула, вальяжно развалившись и широко по-хозяйски раздвинув ноги. Вытащил из стопки одежды что-то мелкое и бросил мне. «Я не ношу чужие трусы, спасибо». Я встала и отошла подальше. «Они новые, лежали в запасе, чтобы переодеться, если к Зотову выберут. Не пригодились. Надевай». Он швырнул мне трусы, и я невольно поймала их, разглядела прозрачный кружевной треугольничек. Что-то вроде тех, что выбрал для меня Арсен и очень быстро порвал демон. «Надевай», — сказал. Рявкнул Расул, и я вздрогнула. Пошла в ванную комнату. «Здесь надевай», — прилетело мне в спину. Я замерла на половине дороги и нагнулась, чтобы вставить ноги в белье. «Повернись ко мне. Не испытывай мое терпение». Я повернулась, но надевать не стала. «Я вам не принадлежу. Вы не можете мной командовать. Меня выиграл демон». Я повысила голос, с дрожью вспоминая обещание Расула разделить меня с его приятелем-палачом. «Ты хорошо подумала, подарочек. Ты действительно считаешь, что у тебя есть выбор или право голоса? Надевай». В голосе его была сталь, сила, подаренная властью. Я подняла ноги одну за другой и покорно надела трусики, потянула их вверх по бедрам под его темнеющим взглядом. «Ближе подойди», — прорычал он, а я как глупая мартышка перед удавом. «И все, что я могу сделать, это молиться, что сейчас вернется демон. Но, пожалуйста». Пришлось подойти. Расул не дал мне опустить халат, перехватив руку и раздвинул полы шире, дернул за поясок, развязывая нетугой бантик. А потом провел своими мерзкими пальцами по кружеву белья и моему телу под ним. Меня бросило в дрожь. «Сладко тебя демон ебет. Охрана рассказывала, как ты кричишь». Оценивающе глядел на меня снизу вверх. «Так надрывно, развязно, ничего и никого не стесняясь. Ты будто одна тут чувствуешь вкус свободы на языке. Что вкусней?» Расул встал со стула. «Свобода или член?» «Я не знаю», — дрожащим голосом ответила я и попыталась попятиться. Расул был выше меня на целую голову и теперь смотрел сверху, нависая, как страшная татуированная гора. «Все ты знаешь». Он поймал мое лицо и сжал подбородок, сминая большим пальцем нижнюю губу. «Этот ротик такого напробовался», — произнес он, будто любуясь моими губами и чуть наклоняя голову. «Стольких вкусил, но все же еще свеж и нежен, будто мало кто его касался». С этими словами он дернул меня к себе и поцеловал, впившись мерзкими сухими губами, лизнул языком, и я замечала ему в рот от омерзения. Вцепилась руками в его запястье. «Не шлюши это ротик, глотающий по полдюжины херов в день», — сказал он, отпустив мои губы. «Пустите!» — попыталась вырваться я. «Демон сейчас вернется!» «Что ты все демона вспоминаешь? Он с адвокатом надолго застрянет, мы многое успеем». Он сдернул свободной рукой мой халат и сбросил на пол. Я осталась перед ним только в принесенных им трусиках. «Я позову охрану». «Чтобы что? Присоединились? Выебали тебя своими дубинками? Да они там изнывают под дверью от желания оказаться сейчас на моем месте. Они тоже здесь пленники системы, которым даже твои сиськи не достанется потрогать». Он взял меня за грудь и больно сжал ее. «Не надо, мне больно. Я в ловушке, мне некуда бежать и не у кого просить помощи». «Пока тебе еще не больно, подарочек». Он опустил руку и начал расстегивать свой ремень. «Подожди немного, и ты почувствуешь разницу». Не знаю, что в меня вселилось, но я врезала со всего размаху коленом ему в пах. Расул вскрикнул и скорчился, тут же отпуская меня. А я со всех сил бросилась в ванную, в надежде найти там хоть что-то для защиты. Только там ничего нет. Даже штанги для шторки у душа, все прибито и прикручено насмерть. «Ах ты, маленькая сучка!» Расул вырос в дверях, отрезав мне путь. Я сама себя загнала в еще большую ловушку. Живой я ему точно не дамся. Он подскочил ко мне так быстро, что я даже опомниться не успела. Схватил за волосы и со всей силы ударил головой о плиточную стену. Боль взорвалась у меня в мозгу, и перед глазами сначала вспыхнул фейерверк, а потом потемнело. Я упала бы на пол, если бы он сам не подхватил меня поперек тела. Дернул и кинул куда-то. Я врезалась животом в раковину и почти успела с нее сползти на пол, как он припер меня сзади, не дав упасть, сжал свои ручищи шею и ткнул меня лицом вниз в холодный жесткий фарфор чаши. «Я заберу тебя у Саидовых щенков», — прорычал он мне в ухо, наклоняясь и прижимаясь так сильно, что я чувствовала его стояк, упирающийся в мой зад. «И они тебя продадут, как продали в прошлый раз. Насовсем. Будешь моей личной подстилкой». Все, что я могла, — это громко всхлипывать, не в силах выбраться из-под тяжелого тела. Это конец. Самый настоящий, и больше никаких иллюзий не осталось. Я не выйду на свободу, как демон. Из этой тюрьмы я отправлюсь в следующую. Буду натягивать тебя каждый божий день и ночь, пока не надоешь. Пока все твои щели не разъебутся в самые настоящие тоннели, и ты не превратишься в рваную тряпку. Посмотрим, насколько хороши твои секретные техники, которым тебя научил Саид. Сам. Расул зазвенел ремнем, потом молнией на штанах, и сильнее вжал меня рукой в раковину. Я даже оттолкнуться от нее не могла, у меня не было столько сил. Я просто рыдала от осознания того, что меня ждет в будущем, а особенно сейчас. Он рванул надетые на меня трусы. Они очень больно врезались в тело, прежде чем разорваться под мой резкий крик. «Каждый бляди блядский кайф!» — выкрикнул Расул и резким рывком вошел в меня своим каменным членом.